8 месяцев Дрейк пробыл дома. Все это время отношения между Англией и Испанией продолжали ухудшаться. Филипп явно готовил удар по Альбиону, создавая невиданный по размерам флот. Во всех портах Испании и Италии кипела работа. Строились корабли, свозилось вооружение и продовольствие, сосредоточивались войска. В Англии упорно говорили о прибытии гигантской испанской эскадры уже летом 1587 года. Партия войны настойчиво требовала от Елизаветы решительных действий. Как всегда в подобных обстоятельствах, королева колебалась, стараясь избежать открытой войны. Наконец, Уолсингему удалось добиться от королевы согласия на организацию экспедиции, имевшей целью помешать Филиппу в подготовке нападения на Англию. Командование этой экспедиции поручалось Дрейку. Подготовка экспедиции осуществлялась настолько секретно, что никто в Англии ничего об этом не знал. Не узнали об этом и вездесущие шпионы испанского короля. В течение марта Дрейк собрал относительно небольшую, но сильную в боевом отношении флотилию. 4 крупных корабля было получено от королевы, 4 меньших размеров – от лондонских купцов, 1 корабль – от Адмиралтейства, и 4 дали сам Дрейк и его великосветские компаньоны. Кроме того, в распоряжении экспедиции было несколько пинас. Дрейку был передан также отряд сухопутных войск. По инструкции королевы, Дрейк должен был уничтожать испанские корабли в местах их стоянки, захватывать заготовленные для них продовольствия и делать все, что в его силах, чтобы не дать испанскому королевскому флоту собираться вместе из нескольких портов в главную базу Лиссабон, где суда должны были перейти под командование маркиза Санта-Крус. Дав эти инструкции, Елизавета продолжала сомневаться и колебаться. В конце концов, она послала курьера к Дрейку с новыми указаниями, в которых ему предлагалось воздержаться от применения силы для захода в гавани и порты испанского короля и причинения какого-либо ущерба его городам или совершения каких-либо других враждебных актов против этой страны. Но как не спешил курьер, он не застал Дрейка в Плимуте. 2 апреля 1587 года его флотилия вышла в море. Королевский курьер пересел на пинасу и помчался вдогонку. Но Дрейка он не нашел. Пинаса принадлежала Хокинсам. И, конечно, было сделано все, чтобы встреча с Дрейком не состоялась. Представляется, что и сама королева не желала об этом. Она имела письменное свидетельство о своих благих намерениях в отношении Филиппа. А то, что сделает Дрейк, теперь уж будет на его ответственности. Дрейк же пребывал в отличном настроении. Как никогда он чувствовал уверенность в успехе своего дерзкого предприятия. Это видно из его письма Уолсингему, отправленному в день отплытия. Оно начинается так. «Ветер командует мне, иди! Наш корабль поднял паруса!» Погода опять благоприятствовала Дрейку. И 5 апреля его корабли уже подходили к испанским берегам. Но тут погода резко переменилась. Начался сильный шторм. Корабли потеряли друг друга из виду. 10 дней понадобилось Дрейку, чтобы собрать свою флотилию в Кабо-Росо, заранее определенном на тот случай месте. Там англичане встретили 2 корабля, идущих из Кадиса, где, как они узнали, сосредоточился большой флот, состоявший из судов, построенных или купленных для Филиппа в Италии, а также иностранных кораблей, захваченных в испанских портах. На них грузились артиллерия, продовольствие, боеприпасы. По окончании погрузки суда должны были идти в Лиссабон. Таким образом, нападение на Кадис являлось бы прямым исполнением инструкции Елизаветы. И Дрейк поспешил туда. 19 апреля английская флотилия стояла уже у Кадиса. Дрейк собрал на борту флагманского корабля «Бонавентура» военный совет. Он проводил его в обычной для себя манере. Терпеливо выслушал все мнения, а затем твердо сформулировал свое, не подлежащее обсуждению решение. Пополудни атаковать Кадис. Но тут произошла неожиданность. Присутствовавший на совете вице-адмирал Уильям Бороу, опытный и очень авторитетный в морских кругах офицер, но несколько шаблонного склада ума, посланный в экспедицию по настоянию королевы, полагавшей, что его рассудительность умерит горячность Дрейка, выступил с возражениями. «Кадис, — говорил он, — сильно укрепленный город. Кроме того, в его гавани стоят многочисленные военные корабли, готовые к бою. Решиться напасть на Кадис можно только после тщательного обсуждения операции и подготовки детально разработанного плана». Дрейк на это ответил, что он знает, как провести операцию, и остальным надо лишь выполнять его приказы. Бороу ничего не оставалось, как промолчать. Но раздражение его улеглось не сразу. Даже вернувшись в Лондон, он продолжал защищать свою точку зрения, добавляя, правда, что тем не менее все прошло благополучно. Конечно, хорошо иметь до начала операции детальный план ее проведения. Но ни Дрейк, ни Бороу не были знакомы с Кадисом и его укреплениями. Никаких сведений на этот счет получить не могли. Затяжные дебаты о проведении операции были бы в этих условиях формальностью, которая привела бы лишь к ненужной трате времени и потере важнейшего фактора – внезапности. Дрейк правильно решил, что в этом случае надо в значительной мере импровизировать. Он был в этом великий мастер. Интересно отметить, что другой знаменитый английский адмирал лорд Нельсон через 220 лет писал из того же Кадиса, находясь на борту своей Виктории. «Иногда приходится полагаться на случай. Ни в чем нельзя быть уверенным в морском сражении».